Глава 86. Порпора по природе был очень рассеян. Целуя в лоб свою приемную дочь, он даже не заметил причесывавшего ее Келлера и принялся искать в своих нотах записанный им отрывок музыкальной фразы, бродившей у него в голове. Только увидев бумаги, обычно разбросанные по клавесину в невообразимом беспорядке, а теперь сложенные в аккуратные стопки, он очнулся от задумчивости и закричал. «Несчастный дурак! Он позволил себе прикоснуться к моим рукописям!» «Вот они, лакеи, валят все в кучу и думают, что убирают. Очень нужно мне было брать лакея, честное слово. Начались мои мучения!» «Простите ему, маэстро», — вмешалась Консуэла. «Ваши ноты были в таком хаотическом состоянии. Я прекрасно разбирался в этом хаосе. Мог встать среди ночи и в потьмах ощупью найти любой отрывок из моей оперы. А теперь я ничего не знаю, я погибший человек. Месяц пройдет, прежде чем я что-либо смогу найти». «Нет, маэстро, вы все сейчас же найдете. Это, кстати сказать, моя вина, и хотя страницы не были пронумерованы, мне кажется, что я положила каждый листок на свое место. Взгляните-ка. Я уверена, что вам удобнее будет читать по тетради, которую я из них сшила, чем по разрозненным листкам. Любой порыв ветра мог унести их в окно». «Порыв ветра? Не принимаешь ли ты мою комнату за Фузинские лагуны?» «Ну, если не порыв ветра, так взмах метелки или веника». «А зачем было убирать и мести комнату? Я в ней живу 2 недели и никому не позволял сюда входить». «Я-то прекрасно это заметил», — подумал Иосиф. «Ну, маэстро, вам придется разрешить мне изменить этот обычай. Вредно спать в комнате, которая не проветривается и не убирается ежедневно. Я берусь каждый день аккуратно восстанавливать любезный вам беспорядок после того, как Беппа подметет и уберет комнату». «Беппа? Беппа? Это еще что такое? Я не знаю никакого Беппа». «Беппа — это он», — сказала Консуэла, указывая на Иосифа. «У него такое неблагозвучное имя, что оно ежеминутно резало бы вам ухо. Я дала ему первое пришедшее мне в голову венецианское имя. Беппа — это хорошо, коротко, его даже можно пропеть». «Как хочешь», — ответил уже мягче Порпора, перелистывая свою оперу, сшитую в одну тетрадь, и найдя ее в полном порядке. «Согласитесь, маэстро», — сказала Консуэла, увидев, что он улыбается. «Так ведь удобнее». «А ты всегда хочешь быть правой», — возразил маэстро. «Всю жизнь будешь упрямиться». «Вы завтракали, маэстро?» — спросила Консуэла, которой Келлер вернул, наконец, свободу. «А сама ты завтракала?» — переспросил, в свою очередь, Порпора, нетерпеливо и вместе с тем заботливо. «Я завтракала. А вы, маэстро?» «А этот мальчик, этот Беппа, он ел что-нибудь?» «Он завтракал. А вы, маэстро?» «Вы, значит, нашли здесь что перекусить? Я уже не помню, были ли у меня какие-нибудь припасы». «Мы отлично позавтракали, а вы, маэстро?» «А вы, маэстро, а вы, маэстро! Да убирайся ты к дьяволу с твоими вопросами, какое тебе дело?» «Маэстро, ты не завтракал», — проговорила Консуэла, подчас позволявшая себе с венецианской фамильярностью говорить Порпоре «ты». «Ах, я вижу, что в моем доме поселился дьявол. Она не оставит меня в покое. Ну иди сюда и спой мне эту фразу. Постарайся, прошу тебя». Консуэла подошла к клавесину и пропела требуемую фразу. Келлер, рьяный любитель музыки, так и застыл на другом конце комнаты, полуоткрыв рот и с гребнем в руке. Маэстро, недовольный своей фразой, заставил Консуэла повторить ее 30 раз, требуя, чтобы она делала ударение то на одних, то на других нотах. И все добиваясь желаемого оттенка, с упорством, которое могло сравниться только с терпением и покорностью самой Консуэлы. Тем временем Иосиф, по данному ею знаку, пошел за шоколадом, который она приготовила, пока Келлер ходил по ее поручениям. Беппа принес шоколад и, угадав намерение Консуэла, тихонько поставил его на пюпитр, не привлекая внимания учителя. Порпора тотчас же машинально взял его, налил себе в чашку и выпил с большим аппетитом. Вторая чашка была принесена и выпита таким же образом, да еще с куском хлеба с маслом в придачу. Консуэла, которая любила иногда подразнить учителя и видела, с каким удовольствием он ест, сказала ему. «Я прекрасно знала, маэстро, что ты не завтракал». «Правда», — ответил он спокойно. «Кажется, просто забыл. Со мной это часто случается, когда я сочиняю. И замечаю я это уже днем, почувствовав резь и спазмы в желудке». «И тогда ты пьешь водку, маэстро?» «Кто тебе сказал, дурочка?» «Я нашла бутылку». «А какое тебе дело? Не запретишь ли ты мне пить водку?» «Да, запрещу. Ты не пил в Венеции и хорошо себя чувствовал». «Ты права», — с грустью повторил Порпора. Там мне казалось, что все шло плохо, что здесь пойдет лучше. Между тем здесь все идет хуже и хуже. И положение мое, и здоровье, и сочинительство — все!» И он уронил голову на руки. «Хочешь, я скажу, почему тебе так трудно здесь работать?» — продолжала Консуэла, желая какими-нибудь мелочами отвлечь учителя от охвативших его грустных мыслей. «У тебя здесь нет твоего славного кофе по-венециански, дающего столько сил и бодрости. Ты возбуждаешь себя, как немец, пивом и настойками, а тебе это вредно». «Да, ты снова права. Чудесный мой кофе по-венециански. О, это был неиссякаемый источник остроумия и великих идей. Пробуждая гений и вдохновение, он живительной теплотой разливался по моим венам. А все, что пьешь здесь, либо наводит тоску, либо сводит с ума». «Ну что ж, маэстро, пей кофе». «Здесь кофе? Не хочу, с ним слишком много возни. Нужен огонь, прислуга, посуда, которую моют, передвигают, бьют с резким грохотом, когда ты весь во власти гармонии. Нет, не надо. Бутылка на полу у ног — это и удобнее, и скорее». «Но бутылка тоже бьется. Я вот сегодня утром разбила твою, собираясь поставить ее в шкаф». «Как? Ты разбила мою бутылку? Ах ты маленькая уродина! Не знаю, почему я до сих пор не сломал свою трость о твою спину». «Ну да. Вы это говорите уже целых 15 лет, а ни разу не дали мне и щелчка. Очень я вас боюсь». «Болтушка, будешь ты петь? Освободишь ты меня от этой проклятой фразы. Бьюсь об заклад, что до сих пор ты еще не знаешь ее. Ты так рассеяна сегодня». «Сейчас убедитесь, знаю я ее на память или нет», сказала Консуэла, быстро захлопывая ноты. И она спела фразу так, как сама понимала ее, то есть совсем иначе, чем было у Порпоры. Она угадала с первого раза, что он запутался в своих замыслах и, разрабатывая тему, исказил основную мысль, но, зная характер своего учителя, не позволила себе дать ему совет. Из духа противоречия он отверг бы его. Консуэла, однако, была убеждена, что если пропоет фразу по-своему, якобы ошибаясь, это поразит его воображение. Не успел он прослушать ее, как вскочил со стула, хлопая в ладоши, и закричал: «Вот оно, вот оно! Вот то, чего я хотел и никак не мог добиться! Как, черт возьми, тебе это пришло в голову?» «Разве это не то, что вы написали? Или я случайно...» «Да нет, это же ваша фраза». «Нет, твоя плутовка!» — воскликнул Порпора. Он был так чистосердечен, что, несмотря на свою болезненную, безмерную любовь к славе, никогда не поступился бы истиной ради тщеславия. «Это ты ее нашла. Ну, повтори. Она прекрасна, и я воспользуюсь ею». Консуэла пропела фразу еще несколько раз, и Порпора записал ее под диктовку. Потом он прижал свою ученицу к груди и воскликнул: «Ты дьявол! Я всегда говорил, что ты дьявол!» «Добрый дьявол, поверьте мне, маэстро», — ответила, улыбаясь, Консуэла. Порпора в восторге от того, что после целого утра бесплодных волнений и творческих мук фраза, наконец, удалась, стал машинально шарить на полу своих ног, стараясь нащупать горлышко бутылки. Не найдя его, он принялся искать на пюпитре и по рассеянности хлебнул из стоявшей там чашки. Это был чудесный кофе, искусно и терпеливо приготовленный для него Консуэла одновременно с шоколадом. Иосиф по новому знаку своей приятельницы только что принес его совсем горячим. «О, нектар богов, о, друг музыкантов!» — воскликнул Порпора, наслаждаясь кофе. «Какой ангел, какая фея принесла тебя из Венеции под своим крылом!» «Дьявол!» — ответила Консуэла. «Ты ангел и фея, милое мое дитя!» — ласково проговорил Порпора, возвращаясь к своему пюпитру. «Я прекрасно вижу, что ты любишь меня, заботишься обо мне, хочешь сделать меня счастливым. Даже этот бедный мальчик и тот интересуется моей судьбой», — прибавил он, заметив Иосифа, который, стоя на пороге передней, смотрел на него влажными блестящими глазами. «Ах, бедные мои дети, вы хотите скрасить мою жалкую жизнь, безрассудные, вы сами не знаете, что делаете. Я обречен на отчаяние. И несколько дней любви и благополучия заставят меня еще острее почувствовать ужас моей доли, когда эти чудные дни улетят. Я никогда не покину тебя. Всегда буду твоей дочерью, твоей служанкой», — воскликнула Консуэла, обвивая руками его шею. Порпора скрыл свою плешивую голову за нотной тетрадью и разрыдался. Консуэла и Иосиф тоже заплакали, а Келлер, из любви к музыке он все еще стоял в передней и, чтобы оправдать свое присутствие, приводил в порядок парик Порпоры. Увидев через полуоткрытую дверь столь почтенную и трогательную сцену, как скорбь маэстро, дочернюю преданность Консуэла и умиление Иосифа, чье сердце тоже начинало биться любовью к знаменитому старцу, выронил из рук гребень и, приняв парик Порпоры за свой носовой платок, в благоговейной рассеянности поднес его к глазам. В продолжении нескольких дней Консуэла из-за простуды вынуждена была сидеть дома. Во время своего длинного и полного приключений путешествия она стойко переносила все перемены погоды, все капризы осени, то знойной, то дождливой и холодной, в зависимости от местности, по которой они проходили. Легко одетая, в соломенной шляпе, не имея на случай дождя ни плаща, ни смены одежды, она, тем не менее, ни разу не испытала даже легкой хрипоты. Но едва она оказалась заточенной в темную, сырую, плохо проветриваемую квартиру Порпоры, как и холод и простуда лишили ее и энергии, и голоса. Помеха эта очень раздражала Порпору. Он знал, что его ученице следовало торопиться, чтобы получить приглашение в итальянскую оперу, так как госпожа Тези, прежде стремившаяся уехать в Дрезден, теперь, казалось, начала колебаться, прельщенная настойчивыми просьбами Кафриэлла и блестящими предложениями Гольцбауэра, желавшего привлечь на императорскую сцену столь знаменитую певицу. С другой стороны, Карилла, еще лежавшая после родов в постели, силилась с помощью друзей, оказавшихся у нее в Вене, склонить на свою сторону директора и ручалась, что в случае надобности сможет дебютировать уже через неделю. Порпора страстно желал, чтобы Консуэла получила приглашение, как ради нее самой, так и ради успеха своей оперы, которую надеялся продвинуть на сцену вместе со своей ученицей. Сама же Консуэла не знала, на что решиться. Заключить ангажемент значило отдалить минуту свидания с Альбертом, внести ужас и смятение в семью Рудольштатов, которые, конечно, не ожидали, что она снова появится на подмостках. С их точки зрения, она тем самым отвергала бы честь войти в их семью и давала понять молодому графу, что предпочитает ему славу и свободу. С другой стороны, не принять ангажемент значило погубить последние надежды Порпоры, проявить, в свою очередь, ту же неблагодарность, которая уже наполнила его жизнь горечью и разочарованием, словом, нанести ему последний удар. Консуэла, испуганная необходимостью сделать выбор и видя, что любое ее решение должно кого-то смертельно ранить, впала в глубокую тоску. Здоровый организм спас ее от серьезного недуга. Но в эти дни тревоги и страха Консуэла, охваченная лихорадочной дрожью и мучительной слабостью, то сидя на корточках у жалкого огня, то бродя из одной комнаты в другую, в хлопотах по хозяйству, даже хотела тяжело заболеть, с грустью надеясь, что болезнь избавит ее от выполнения сурового долга. Порпора, на время повеселевший, снова стал мрачным, придирчивым и несправедливым, как только увидел, что Консуэла, источник его надежд, опора его мужества, впала в уныние и нерешительность. Вместо того, чтобы поддержать, одушевить ее своей бодростью и нежностью, теперь он относился к ней с болезненным раздражением, и это окончательно привело ее в ужас. Старик, то безвольный, то резкий, то ласковый, то гневный, с недаемой той самой ипохондрией, которой вскоре суждено было погубить Жан-Жака Руссо, всюду видел врагов, преследователей, неблагодарных, не замечая, что его собственная подозрительность, вспыльчивость и несправедливость вызывают и отчасти объясняют те дурные намерения и поступки, в которых он обвинял других. Оскорбленные им люди сначала принимали его за сумасшедшего, затем за озлобленного и, наконец, решали, что лучше отступиться от него, обезопасить себя или даже отомстить ему. Между низким рыболепством и угрюмой мизантропией есть нечто среднее, чего Порпора не понимал, да так никогда и не понял. Консуэла, после нескольких бесплодных попыток, убедившаяся, что маэстро менее чем когда-либо склонен благословить ее на любовь и брак, безропотно покорилась и уже не вызывала больше своего несчастного учителя на откровенные разговоры, которые только усиливали его предубеждения. Она перестала упоминать даже имя Альберта и готова была подписать любой ангажемент, какой прикажет ей Порпора. Оставаясь наедине с Иосифом, она открывала ему свою душу, и это приносило ей облегчение. «Странна у меня судьба», — часто говорила она ему. «Небо наделило меня способностями и любовью к искусству, стремлением к свободе, гордой, целомудренной независимости. Но в то же время вместо холодного и жестокого эгоизма, который обеспечивает артистам силу, необходимую, чтобы пробить себе дорогу сквозь опасности и соблазны жизни, небесная воля вложила в мою грудь нежное, чувствительное сердце, бьющееся только для других, живущее только привязанностью и преданностью. И вот, раздираемая двумя враждебными силами, жизнь моя проходит напрасно, и я никак не могу достичь цели. Если я рождена для преданности, пусть Бог отнимет у меня любовь к искусству, к поэзии и жажду свободы, превращающие преданность в мучение, в пытку. Если же я рождена для искусства и для свободы, пусть он вынет из моего сердца жалость, дружелюбие, заботливость, боязнь причинить страдания, словом, все то, что всегда будет отравлять мой успех и мешать моей карьере». «Если бы мне было позволено дать тебе совет, моя бедная Консуэла», — отвечал Гайден, «я сказал бы, слушайся голоса своего таланта и заглуши голос сердца. Но теперь я хорошо узнал тебя и вижу, что ты не можешь этого сделать». «Да, не могу. И, кажется, никогда не смогу. Но подумай, как я несчастна. Подумай, какая у меня сложная, странная и печальная судьба. Даже на пути преданности меня окружают препятствия, раздирают противоречия. Я не могу идти туда, куда влечет меня сердце, не разбив этого сердца, жаждущего творить добро и правую, и левую рукою. Посвяти я себя одному, я покидаю и обрекаю на гибель другого. У меня есть нареченный супруг, но я не могу стать его женой, ибо этим я убью моего приемного отца. С другой стороны, исполняя дочерний долг, я убиваю своего супруга. В Писании сказано: «Оставь отца своего и матерь свою и следуй за мужем своим». Но на самом деле я и не жена, и не дочь. В законе ничего не сказано относительно меня, и общество не позаботилось о моей судьбе. Сердце мое само должно сделать выбор, но нестрастная любовь управляет им, и мне не приходится выбирать между долгом и страстью. Альберт и Порпора одинаково несчастны. Обоим одинаково угрожает потеря рассудка или смерть. Я одинаково необходима и тому, и другому. Надо пожертвовать кем-либо из двух. А зачем, выйдя вы замуж за графа, почему бы Порпоре не жить подле вас? Тогда вы вырвали бы его из нищеты, воскресили своими заботами и одновременно выполнили бы обе свои обязанности. О, если бы это было возможно, клянусь тебе, Иосиф, я отказалась бы и от искусства, и от свободы. Но ты не знаешь Порпору. Он жаждет славы, а не достатка и благополучия. Он живет в нищете, не замечая ее. Он страдает от нее, не понимая причины этого страдания. К тому же, постоянно мечтая о славе и поклонении, он не смог бы снизойти до того, чтобы примириться с людским состраданием. Поверь мне, его бедственное положение в большей степени является следствием его собственного пренебрежения и гордости. Скажи он только слово, и у него найдутся друзья и с радостью придут ему на помощь. Но помимо того, что он никогда не замечал, полон или пуст его карман, ты видел, что это относится и к его желудку. Он предпочел бы, запершись в своей комнате, умереть с голоду, чем пойти за милостью в виде обеда к своему лучшему другу. Ему казалось бы унизительным для музыки, если бы кто-нибудь мог заподозрить, что он, Порпора, нуждается в чем-либо, кроме своей гениальности, клавесина и пера. Вот почему посланник и его подруга, которые так любят и почитают маэстро, даже не подозревают о его нужде. Они знают, что старик живет в тесной и плохой комнате, но думают, будто ему нравится темнота и беспорядок. Ведь он сам говорит им, что не мог бы сочинять в другой обстановке. Я же знаю, что это совсем не так. Я видела, как он в Венеции взбирался на крышу, ища вдохновение в созерцании неба и шуме моря. Если его принимают в потертом костюме, облезлом парике и дырявых ботинках, то считают, что оказывают ему любезность. Он любит неряшливость, говорят люди, это слабость стариков и артистов. Его лохмотья ему милы, а в новых башмаках, пожалуй, он и ходить не сумеет. Он сам это подтверждает. А я в свои детские годы видела его аккуратным, изысканно одетым, всегда надушенным, чисто выбритым, кокетливо потряхивающим над органом или клавесином кружевными манжетами. В это время он мог быть таким, никому не обязываясь. Никогда Порпора не согласится жить в праздности и безвестности где-то в глубине Чехии за счет своих друзей. Не прошло бы и трех месяцев, как он начал бы проклинать и ругать всех, воображая, что враги замыслили его погубить и заперли в глуши, чтобы помешать ему издавать и ставить на сцене свои произведения. И он, отряхнув прах от ног своих, сбежал бы в одно прекрасное утро в свою мансарду, к своему изъеденному крысами клавесину, к своей пагубной бутылке и драгоценным рукописям. «А разве нельзя уговорить вашего графа Альберта переехать в Вену, в Венецию, в Дрезден или Прагу, словом, в какой-нибудь город, где процветает музыка? Ведь вы будете достаточно богаты, чтобы поселиться где угодно, окружить себя музыкантами, заниматься искусством и предоставить тщеславию Порпоры свободу действий, не переставая заботиться о нем. Как можешь ты задавать мне подобный вопрос после того, что я рассказала тебе о характере и здоровье Альберта? Ему тягостно видеть равнодушное лицо. Так как же сможет он жить в толпе злых и глупых людей, именуемой светом? А с какой иронией, с какой холодностью и презрением отнесся бы свет к этому святому, этому фанатику, ничего не понимающему ни в его законах, ни в его нравах, ни в его привычках? Альберта столь же опасно подвергать таким испытаниям, как и стараться, чтобы он позабыл меня. Хоть сейчас я и пробую это сделать. Однако любая беда покажется ему менее страшной, чем разлука с вами, уверяю вас. Если Альберт вас любит по-настоящему, он все перенесет. А если не любит настолько, чтобы все вынести и на все согласиться, он вас забудет. Вот почему я жду и ничего не решаю. Помогай мне, Беппа, и не оставляй меня. Пусть будет хоть одна душа, которой я могла бы излить свое горе и которая поддерживала бы во мне надежду. «О, сестра моя, будь спокойна!» — воскликнул Иосиф. «Если мне дано принести тебе хоть маленькое облегчение, я безропотно буду терпеть все вспышки Порпоры, готов даже выносить его побои, если это может отвлечь его от желания мучить и огорчать тебя». Беседуя таким образом с Иосифом, Консуэла не переставала работать, то стряпая вместе с ним на всех троих, то починяя белье Порпоры. Она добавила необходимую для маэстро мебель, незаметно внеся в комнату одну вещь за другой. Прекрасное кресло, широкое и набитое волосом, заменило соломенный стул, на котором он давал отдых своим старческим одряхлевшим членам. Сладко поспав в нем после обеда, он удивился и, нахмурив брови, спросил, откуда взялось такое хорошее кресло. Хозяйка прислала его сюда. Это старое кресло мешало ей, и я согласилась поставить его в угол, пока оно ей не понадобится. Консуэла обновила также и тюфяки учителя, но он не сделал никаких замечаний относительно удобства своей постели, сказав только, что последние ночи перестал страдать от бессонницы. Консуэла ответила, что это следует приписать кофе и воздержанию от водки. Однажды утром Порпора, надев превосходный халат, с озабоченным видом спросил Иосифа, где он его разыскал. Иосиф, как было условлено, ответил, что, убирая старый сундук, нашел этот халат на дне. «А я думал, что не привозил его сюда», — заметил Порпора. «Однако ж это тот самый, что был у меня в Венеции. Во всяком случае, он того же цвета». «А какой же еще?» — ответила Консуэла, позаботившись о том, чтобы цвет нового халата напоминал давно отживший свой век венецианский. «А я считал его более поношенным», — сказал маэстро, осматривая свои локти. «Еще бы», — продолжала Консуэла, — «я вшила новые рукава». «Из чего же?» «Из подкладки». «А, женщины удивительны, они умеют из всего извлечь пользу». Когда был принесен новый костюм и Порпора поносил его два дня, то хотя костюм и был одного цвета со старым, маэстро удивился его виду. Особенно пуговицы, очень красивые, навели его на размышления. «Это не мой костюм», — проворчал старик. «Я велела Беппе отнести его в чистку. Ты вчера вечером наделал на нем пятен. Его выутюжили, вот он и кажется более новым». «Говорят тебе, это не мой костюм», — закричал Порпора, выходя из себя. «Его подменили в чистке, твой Беппе, дурак». «Его не могли подменить, я сделала на нем метку». «А пуговицы? Думаешь, я не вижу, что это не те пуговицы?» «Я сама заменила их новыми. Старые никуда не годились». «Все твои выдумки, они были еще очень хороши. Вот глупость. Что я, франт какой-нибудь, чтобы так рядиться и платить за пуговицы, наверное, не меньше 12 цехинов?» «Они 12 флоринов не стоят», — возразила Консуэла. «Я купила их по случаю». «И это слишком дорого», — проворчал маэстро. Все части его туалета были подсунуты ему таким же манером при помощи ловких обманов. А Консуэла и Иосиф хохотали при этом как дети. Несколько вещей проскользнуло незаметно благодаря большой занятости Порпоры. Кружево и белье проникали тайком в его шкаф маленькими порциями, а когда он рассматривал их на себе с некоторым недоумением, Консуэла обыкновенно говорила, что это она так искусно все заштопала. Для большего правдоподобия она чинила у него на глазах кое-какое старье, а потом укладывала его вместе с другими вещами. «Ну вот что!» — воскликнул однажды Порпора, вырывая у нее из рук жабо, которое она зашивала. «Брось-ка эти пустяки! Артистка не должна быть служанкой, и я не желаю видеть, как ты, согнувшись в три погибели, сидишь с иглой в руках. Сейчас же убери это, иначе я швырну все в печку. Не хочу также видеть, как ты стряпаешь у плиты и вдыхаешь дым. Или ты хочешь потерять голос? Хочешь стать судомойкой? Хочешь окончательно измучить меня?» «Не мучайтесь больше», — ответила Консуэла. «Ваша одежда теперь в порядке, а голос мой вернулся». «В добрый час», — ответил маэстро. «В таком случае ты завтра поешь у графини Годец, вдовы марграфа Байрейтского.